Глава третья, тысяча и одна бутылка. Итак, 9 февраля, когда только начиналась оттепель, неведомо откуда появился в Айпинге странный незнакомец. На следующий день в слякоть и распутицу его багаж доставили в трактир. И багаж этот оказался не совсем обычным. Оба чемодана, правда, ничем не отличались от тех, какие обычно бывают у путешественников. Но кроме них прибыл ящик с книгами, большими толстыми книгами, причем некоторые были не напечатаны, а написаны чрезвычайно неразборчивым почерком, и с дюжину, если не больше, корзин, ящиков и коробок, в которых лежали какие-то предметы, завернутые в солому. Пол, не приминувший поворошить солому, решил, что это бутылки. В то время как Холл оживленно болтал с Виренсайдом, возницей, собираясь помочь ему перенести багаж в дом, показался незнакомец в низко надвинутой шляпе, в пальто, перчатках и шарфе. Он вышел из дому и даже не взглянул на собаку Виренсайда, лениво обнюхивавшую ноги Холла. «Несите ящики в комнату», — сказал он. «Я и так уж дождался». С этими словами он спустился с крыльца и подошел к задку подводы, собираясь собственноручно унести небольшую корзину. Завидев его, собака Фиренсайда злобно зарычала и ощетинилась. Когда же он спустился с крыльца, она подскочила и вцепилась ему в руку. «Куш!» — крикнул Холл, вздрагивая, так как всегда побаивался собак. А Фиренсайд заорал: «Ложись!» и схватился за кнут. Они видели, как зубы собаки скользнули по руке незнакомца. Услышали звук пинка. Собака подпрыгнула и вцепилась в ногу незнакомца, после чего раздался треск разрываемых брюк. В это время кончик кнута Фиренсайда настиг собаку, и она, заскулив от обиды и боли, спряталась под повозку. Все это произошло за какие-нибудь полминуты. Никто не говорил, все кричали. Незнакомец быстро взглянул на разорванную перчатку и штанину, сделал движение, будто хотел нагнуться, затем повернулся и бегом взбежал на крыльцо. Не услышали, как он торопливо прошел по коридору и застучал каблуками по деревянной лестнице, которая вела в его комнату. «Ах ты, тварь эдакая!» — выругался Фиренсайд, слезая на землю с кнутом в руке, в то время как собака зорко следила за ним из-за колес. «Иди сюда!» — крикнул Фиренсайд. «Не то хуже будет!» Холл стоял в смятении, разинув рот. «Она укусила его!» — заговорил он. «Пойду посмотрю, что с ним!» И он зашагал вслед за незнакомцем. В коридоре он встретил жену и сказал ей: «Постояльца искусала собака Фиренсайда». Он поднялся по лестнице. Дверь незнакомца была приоткрыта, он распахнул ее и вошел в комнату без особых церемоний, спеша выразить свое сочувствие. Штора была спущена, и в комнате царил полумрак. Холл успел заметить что-то в высшей степени странное, похожее на руку без кисти, занесенную над ним, и лицо, состоявшее из трех больших расплывчатых пятен на белом фоне, очень похожее на бледный цветок Анютиных глазок. Потом сильный толчок в грудь отбросил его в коридор, дверь захлопнулась перед самым его носом, и он услышал, как щелкнул ключ в замке. Все это произошло так быстро, что Холл ничего не успел сообразить. Мелькание каких-то смутных теней, толчок, боль в груди, и вот он стоит на темной площадке перед дверью, спрашивая себя, что же это он такое видел. Немного погодя, он присоединился к кучке людей, собравшейся на улице перед трактиром. Здесь был и Фиренсайд, который уже второй раз рассказывал всю историю с самого начала, и миссис Холл, твердившая, что его собака не имеет никакого права кусать ее постояльцев. Тут же стоял и Хакстерс, владелец лавки напротив, сильно заинтересованный происшествием, и Сэнди Воджерс, кузнец, слушавший Ференсайда с глубокомысленным видом. Сбежались и женщины, и дети. Каждый изрекал какую-нибудь глупость, вроде «попробовала бы она меня укусить», «нельзя держать таких собак» и так далее. Мистер Холл глядел на них с крыльца, прислушивался к их разговорам, и ему уже начало казаться, что ничего необычайного он там наверху увидеть не мог. Да ему и слов не хватило бы, чтобы описать свои впечатления. Он сказал, что ему ничего не нужно, только и ответил он на вопрос жены. «Пожалуй, надо внести багаж. Лучше бы сразу прижечь», — сказал мистер Хакстерс, в особенности, если получилось воспаление. «Я пристрелила бы ее», — сказала одна из женщин. Вдруг собака снова зарычала. «Давайте вещи», — послышался сердитый голос, и на пороге появился незнакомец, закутанный, с поднятым воротником в низко надвинутой шляпе. «Чем скорее вы внесете их, тем лучше», — продолжал он. По свидетельству одного из очевидцев, он успел переменить перчатки и брюки. «Сильно она вас укусила, сударь?» — спросил Ференсайд. «Очень это мне неприятно, что моя собака пустяки», — ответил незнакомец. «Даже следа никакого нет. Поторопитесь-ка лучше с вещами». Тут он, по утверждению мистера Холла, выругался в полголоса. Как только первую корзину внесли по его указанию в гостиную, незнакомец нетерпеливо принялся ее распаковывать, без зазрения совести разбрасывая солому по ковру миссис Холл. Он начал вытаскивать из корзины бутылки, маленькие пузатые пузырьки с порошками, небольшие узкие бутылки, закрашенные в разные цвета или прозрачной жидкостью, изогнутые склянки с надписью «Яд», круглые бутылки с тонкими горлышками, большие бутылки из зеленого и белого стекла, бутылки со стеклянными пробками и с вытравленными на них надписями, бутылки с притертыми пробками, бутылки с деревянными затычками, бутылки из-под вина и прованского масла. Все эти бутылки он расставил рядами на комоде, на каминной доске, на столе, на подоконнике, на полу, на этажерке, всюду. В Брэмблхерстской аптеке не набралось бы и половины такой уймы бутылок. Получилось внушительное зрелище. Он распаковывал корзину за корзиной, и во всех были бутылки. Наконец все ящики и корзины опустили, а на столе выросла гора соломы. Кроме бутылок, в корзинах оказалось еще немало пробирок и тщательно упакованные весы. Распаковав корзины, незнакомец отошел к окну и немедля принялся за работу. Не обращая ни малейшего внимания на кучу соломы, на потухший камин, на ящик с книгами, оставшиеся на улице, на чемоданы и остальной багаж, который был уже внесен наверх. Когда миссис Холл подала ему обед, он был совсем поглощен своей работой, которая заключалась в том, что он вливал по каплям жидкости из бутылок в пробирки и даже не заметил ее присутствия. И только когда она убрала солому и поставила поднос на стол, быть может, несколько более шумно, чем обычно, так как ее взволновало плачевное состояние ковра, он быстро взглянул в ее сторону и тотчас отвернулся. Она успела заметить, что он был без очков. Они лежали возле него на столе, и ей показалось, что его глазные впадины необычайно глубоки. Он надел очки, повернулся и посмотрел ей в лицо. Она собиралась уже высказать свое недовольство по поводу соломы на полу, но он предупредил ее. «Я просил бы вас не входить в комнату без стука», — сказал он с необычайным раздражением, которое, видимо, легко вспыхивало в нем по малейшему поводу. «Я постучалась, но, должно быть может, вы и стучали, но во время моих исследований чрезвычайно важных и необходимых, малейшее беспокойство, скрип двери, я попросил бы вас... Конечно, мистер. Если вам угодно, вы можете запирать дверь на ключ в любое время». «Очень удачная мысль», — сказал незнакомец. «Но это солома, сударь, я смелюсь заметить, не надо. Если солома вас беспокоит, поставьте ее в счет». И он пробормотал про себя что-то очень похожее на ругательство. Он стоял перед хозяйкой с воинственным и раздраженным видом, держа в одной руке бутылку, а в другой пробирку, и весь его облик был так странен, что миссис Холл смутилась. Но она была особо решительная. «В таком случае», — заявила она, — «я бы хотела знать, сколько вы полагаете. Шиллинг, поставьте шиллинг». «Я думаю, этого достаточно». «Хорошо, пусть будет так», — сказала миссис Холл, принимаясь накрывать на стол. «Конечно, если вы согласны». Незнакомец отвернулся и сел спиной к ней. До самого вечера он работал, запершись на ключ, и, как уверяла миссис Холл, почти в полной тишине. Только один раз послышался стук и звон стекла, как будто кто-то толкнул стол и с размаху швырнул на пол бутылку, а затем раздались торопливые шаги по ковру. Опасаясь, уж не случилось ли чего-нибудь, хозяйка подошла к двери и, не стуча, стала прислушиваться. «Ничего не выйдет!» — кричал он в ярости. «Не выйдет! 300 тысяч! 400 тысяч! Это необъятно! Манут! Вся жизнь уйдет на это! Терпение! Легко сказать! Дурак. Тут кто-то вошел в трактир, послышались тяжелые шаги, и миссис Холл должна была волей-неволей отойти от двери, не дослушав. Когда она вернулась, в комнате снова было совсем тихо, если не считать слабого скрипа кресла и случайного позвякивания бутылок. Очевидно, незнакомец снова принялся за работу. Когда она принесла чай, то увидела в углу комнаты под зеркалом разбитые бутылки и золотистое небрежно вытертое пятно. Она обратила на это его внимание. «Поставьте все это в счет», — огрызнулся он, — «и ради бога не мешайте мне. Если я причиняю вам какой-нибудь убыток, ставьте в счет». И он снова принялся делать пометки в лежавшей перед ним тетради. «Знаете, что я вам скажу?» — таинственно начал Фиренсайд. Разговор происходил вечером того же дня в пивной. «Ну?» — спросил Тедди Хенфри. «Этот человек, которого укусила моя собака, так вот он чернокожий, по крайней мере, ноги у него черные. Я это заметил, когда собака порвала ему штаны и перчатку. Можно было ожидать, что сквозь дыры будет видно розовое тело, правда?» «Ну, а на самом деле ничего подобного. Одна только чернота». «Верно, я вам говорю. Он так же черен, как моя шляпа». «Господи помилуй!» — воскликнул Хенфри. «Вот тебе на! А ведь нос-то у него самый, что ни на есть, розовый». «Так-то оно так», — сказал Фиренсайд. «Это верно. Только вот что я тебе скажу, Тедди. Малый этот пегий, где черный, а где белый пятнами. И он этого стыдится. Он вроде какой-нибудь помеси, а масти, вместо того, чтобы перемешаться, пошли пятнами. Я и раньше слышал о таких случаях. А у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси, кого хочешь».